целях безопасности нас разместили не во дворце, а в большом особняке, расположенном за границами столицы. Принадлежало это здание леди Диане, нашей нынешней императрице, и досталось ей когда-то от бывшего мужа, герцога Стерфилда. Нас с ребятами встретили как очень важных персон. Накормили шикарным ужином, а после каждого проводили в личную гостевую комнату. Диар тоже был здесь. Сам проследил за тем, как подготовили дом, а после ушел устанавливать защитный купол, обеспечивающий нашу безопасность. От участия в общей трапезе принц отказался, и я уже хотела настоять на том, чтобы он поел, но промолчала. Увы, сейчас это выглядело бы слишком неправильно, к тому же после тех странных объятий на берегу он больше ко мне ни разу не прикоснулся, а при разговорах держался максимально официально. «Шикарный домик!» — бросил Вэл, когда мы с парнями собрались в большой гостиной, где располагался просто громадный кай-телевизор. «Настоящий дворец!» «Как я понимаю, здесь была резиденция герцога», — ответила, прохаживаясь по комнате и с интересом рассматривая развешанные на стенах картины. Большинство из них оказались пейзажами, но попадались и портреты. А когда на одной из них я увидела светловолосого мальчика, сидящего на маленьком пони, то просто застыла от умиления. Этого ребенка сложно было не узнать. Ведь Ди, даже будучи малышом, держался как истинный принц. Даже удивительно, как ему удавалось так долго скрываться под именем Клевера. По нему же эта царственность за версту видна. На другом портрете Диар был изображен рядом с леди Дианой. Он выглядел чуть младше, чем сейчас Олит. Но во взгляде отражалась такая сила, что вопрос возраста отпадал сам собой. Думаю, уже тогда он ощущал себя магом, потому и выглядел так важно. Страшно представить, что именно в этом возрасте он и оказался на улице, убегал от меторов, был вынужден спасать свою собственную жизнь. «Слушай, Элли», — снова отвлек мое внимание Вэл, — «две недели — это так мало. Нам с парнями хотелось бы побыстрее закончить с этой вашей войной, чтобы успеть посмотреть империю». Я невольно улыбнулась. Как же у него все было просто. Хотя, думаю, Вельмир пока не понимал всех масштабов нынешней катастрофы. Да он никогда не видел столько живых существ, сколько предстанет перед ним уже завтра. Ведь Тимори жили в закрытом городе, в котором всего население не больше 11 000. «Я была бы рада, если бы эту войну получилось закончить так просто», — ответила, повернувшись к парням, разместившимся на диванах. «Но горданцев очень много. Думаю, к этому наступлению они готовились довольно долгое время, потому прогнать их после первого же нападения не получится». «Я слышал, что горданская армия намного больше имперской», — заметил Танис, поправив свою белоснежную шевелюру. Он считался самым младшим в отряде и почему-то вызывал у меня искреннюю симпатию и странное желание оберегать. Ему совсем недавно исполнился 21 год, а при своей внешней худобе он казался еще младше. В драконьей форме чешуя этого парня имела такой же белый оттенок, как и его волосы в человеческой. А вот глаза, ресницы и брови, наоборот, оказались темно-коричневыми, что придавало его контрастному образу странной притягательности. «Не думаю, что от нас требуется уничтожить их всех», — проговорил Дженнет. «Мне вообще кажется, что нам стоит напасть на их главный лагерь, спалить его к демонам и тем самым обезглавить их армию». «Это слишком просто», — хмыкнул Вэл. «К тому же решать не нам. Если я верно понимаю, мы будем действовать сообща с имперскими войсками». «Правильно понимаешь», — заметил вошедший в комнату Диар. При его появлении ребята в один миг выпрямились, но с мест подниматься не стали. Я же и вовсе вздрогнула, уговаривая свое нежное влюбленное сердце стучать не так сильно. Но, боги, как же сложно было видеть его, знать, что он так близко, и не иметь возможности прикоснуться. Тем временем кронпринц Семирской империи прошел по комнате, остановился перед драконами и заговорил снова. «Завтра утром состоится первая масштабная битва. Арго рассказал мне об основных ваших приемах нападения. Кое-что я даже как-то испытывал на собственной шкуре, потому примерно знаю, как это происходит. Сейчас военный совет вносит последние изменения в общий план нападения и обороны с учетом вашего участия». Потом повернулся ко мне и спросил. «Элли, на каком расстоянии действует ваша мысленная связь?» «Максимум мы не проверяли, но в пределах полуострова она работала исправно», — ответила я. «В таком случае действовать будем следующим образом», — сказал он, принимая мои слова к сведению. «Ты останешься в палатке главнокомандующего и оттуда будешь давать указания своим крылатым бойцам. Что именно от вас требуется, разберемся завтра. Но насколько я успел узнать, главное ваше оружие — огонь». «Да», — ответил Вэл. «Мы объединяемся в круг, и тогда это пламя становится поистине смертельным. Чем больше в этой сцепке драконов, тем сильнее выброс силы. А какую площадь оно может охватить в вашем случае?» — уточнил Ди, глядя на Вельмира с интересом. «Ну, думаю, размером с приличное поле». Диар совсем не по-королевски присвистнул, а на его губах появилась поистине кровожадная улыбка. «В таком случае завтра горданцам придется ой как несладко», — бросил он. Затем прошел к столу, развернул принесенную с собой большую карту и принялся рассказывать всем нам об общей расстановке сил, о месте битвы и об особенностях тамошней местности. В общем, получалось, что при средней скорости полета дракона от этого особняка до поля боя мои ребята доберутся максимум за час. Хотя на Антарии путь занял бы полдня. Место там было открытое. С одной стороны возвышались старые скалы, а с другой — невысокие холмы. Именно на них и расположится наша армия. Как-то обойти этот участок у горданцев не получится, потому им в любом случае придется принять бой. В общем, Диар много чего рассказывал, пояснял, сразу показал, где будут стоять маги, какие позиции займет пехота. Даже поведал о паре некроманских ловушек, ожидающих горданцев как на подходах к месту сражения, так и на самом поле. Поделился мыслями о том, как собирается использовать самих драконов, чтобы их пламя не зацепило имперских воинов. В общем и целом, к концу этого обсуждения мои ребята смотрели на Ди с искренним восхищением, как на своего кумира. До сих пор он был для них просто принцем империи, а теперь показал себя как отличный стратег и решительный и хитрый боец. Я же чувствовала гордость и за парней, и за Диара. Почему-то, даже учитывая наши нынешние странные отношения с Ди, мне было важно, чтобы он нашел с моими драконами общий язык. Когда же небо за окнами потемнело, а наше обсуждение подошло к концу, Диар тепло попрощался с ребятами, пообещал утром прибыть сюда снова и открыть для них портал. Те отнекивались, говорили, что и сами долетят, но он заявил, что им следует поберечь силы. В итоге Дина стоял на своем, а его оппоненты были вынуждены смириться. «Элли, уделишь мне несколько минут?» — спросил принц, уже собираясь уходить. Ответить отказом я не могла, хотя бы потому, что это подорвало бы его авторитет у всей моей команды. Да, им было известно, что меня с принцем связывают довольно близкие отношения, но сейчас мой отказ они бы приняли как показательный, и это бы поставило крест на их уважительном отношении к Диару. Потому я согласилась. Фактически, его высочество просто не оставил мне выбора. Ди знал этот дом прекрасно. Думаю, именно здесь прошла большая часть его детства, хотя могу и ошибаться. Он провел меня через холл, далее по длинному коридору, и учтивым жестом открыл передо мной массивную дверь, ведущую, судя по всему, в кабинет. Внутри оказалось светло и довольно уютно. Красивый, явно антикварный стол занимал почетное место перед окном. За ним стояло шикарное рабочее кресло, а почти все остальное пространство занимали стеллажи с книгами. Пройдя внутрь, я остановилась с интересом, осматривая комнату. Вошедший следом Ди тихо прикрыл за собой дверь и оперся на нее спиной, будто показывая тем самым, что выход для меня закрыт. «Когда-то этот кабинет, как и весь этот дом, принадлежал Эдгару Стерфилду», — проговорил он ровным, чуть сдавленным тоном. «Я родился здесь, и в детстве очень много времени проводил именно в этой комнате. Кстати, тут даже есть секретный проход в лабораторию. Он за нишами. Открывается, если надавить на третью книгу справа, на 10-й полке у стены. Я удивленно хмыкнула и только теперь решилась повернуться к нему лицом. Но стоило нашим взглядом встретиться, и Ди замолчал. А выражение мягкой безмятежности на его лице сменилось грустью. «Знаешь», — начал он, переводя взгляд на одну из полок с книгами. «Я пытался представить, что стало бы со мной, если бы в одно совсем не прекрасное утро заметил, как потускнела татуировка обряда Эрфалгор на моей руке. Что бы подумал? Стал бы слушать твои оправдания, и, если быть честным, ты бы не простил», — ответил я за него. «Просто вычеркнул бы меня из своей жизни. По крайней мере, на очень долгое время. Мы уже проходили нечто подобное, ведь так? Тогда не было измены, но ты считал меня предательницей». Он вздохнул, снова поймал мой взгляд и медленно кивнул. «Да, Элли. Поэтому я очень боюсь, что ты поступишь со мной именно так», — сказал Диар. «Что больше не дашь мне шанса. Но все равно скажу, хоть и говорил это неоднократно. Для меня существует только одна любимая девушка. Ты. Я отдал тебе сердце и душу, все, что у меня было своего. Моя магия и моя честь принадлежат Империи, а жизнь и воля — Императору». Он оттолкнулся от двери, сделал несколько шагов вперед, зачем-то взял со стола толстую папку и протянул мне. «Здесь вся информация о том, что случилось в ночь, когда пропала татуировка», — пояснил Ди, глядя мне в глаза. «Показания свидетелей, потерпевшего, обвиняемой, а также соучастников. Ты ведь Митора, для тебя это должно быть яснее, чем мои смутные объяснения. Доказательства тоже есть». Я не отвечала. Стояла рядом с ним и всеми силами боролась с желанием просто поднять руку и коснуться его лица. Видела, каким взглядом он смотрит на меня. Понимала, как для него важно, чтобы я поверила, чтобы простила. И просто не смогла больше сдерживаться. Наверное, я и вполовину не такая сильная, как Ди. Возможно, мне не достает гордости или самоуважения, но я больше не желала мучить себя. Сейчас мне хотелось совсем иного. Когда же мои губы коснулись губ Диара, он сначала не ответил. Просто застыл на месте, как какая-то статуя. Смотрел на меня и словно не верил, что происходящее реально. Но минуло мгновение, и толстая папка полетела на пол, а я оказалась крепко прижата к своему самому любимому мужчине. Теперь он не просто отвечал на мои поцелуи, а целовал сам, нежно, трепетно и будто боясь отпустить, спугнуть это мгновение. Я наслаждалась его близостью, его теплом, вкусом его губ. Млела, уплывая в неведомые дали истинного счастья. Обнимала его так крепко, как только могла. И просто была не в состоянии разжать объятия. «Ты моя, Элли? Ты со мной?» — спросил он, прервав поцелуй. Но отстраняться не стал. Коснулся носом кончика моего носа, стер пальцем одинокую слезинку, неизвестно откуда взявшуюся на моей щеке, и снова посмотрел в глаза. «Я люблю тебя, Элира Тьори. Прошу, будь со мной. Будь моим миром», — шептал, ловя другую капельку губами. «Буду, Ди», — ответила, не узнавая свой голос. А снова, легко коснувшись его губ, добавила. «Я могу без тебя жить, но не хочу». Он снова меня поцеловал, но теперь в этом поцелуе было столько эмоций, что остатки здравого смысла окончательно покинули мое сознание. Я не знаю, чем бы это закончилось, если бы Диар не нашел в себе силы остановиться. «Элли, любимая моя», — шептал он, мягко гладя меня по волосам. «Мне очень нужно во дворец. Ненадолго. Там военный совет. Они ждут моего отчета о готовности твоих драконов. Обещаю, вернусь, как только смогу. Через 2 часа максимум я буду у тебя. И тогда мы продолжим этот разговор, хорошо?» «Разговор?» — уточнила, с трудом возвращая себе возможность говорить. «Да», — ответил Ди, легко касаясь губами моих губ, будто бы одновременно и обещая, и успокаивая. «Я сказал тебе еще не все, и еще не обо всем спросил. Но сейчас не время. Чуть позже, когда ты снова окажешься в моих объятиях, а мне не нужно будет никуда спешить, мы поговорим. А сейчас мне правда важно попасть во дворец. Иди», — проговорила с трудом, находя в себе силы разжать объятия. «Ты будешь меня ждать?» — спросил он, стараясь рассмотреть ответ в моих глазах. «Всегда. Значит, я всегда буду возвращаться». И он ушел. Кажется, построил портал прямо из холла. Ну а я еще долго сидела в опустевшем кабинете, перебирала бумаги из той папки, что вручил мне мой Ди, читала показания и все больше убеждалась, что моя обида не имеет оснований. Да, факт измены оспорить нельзя, но ведь это произошло против воли Диара. К тому же, по заключению пятерых менталистов, на полное восстановление после такого грубого вмешательства в сознание уйдет несколько месяцев. Да и дело еще не закрыто, а значит, расследование будет продолжаться. И далеко не факт, что этой Ангелии Кастильской удастся избежать наказания. Я ждала Диара до глубокой ночи. Ребята давно отправились спать, устав после такого насыщенного событиями дня. А вот мне оказалось совсем не до сна. Бродила по дому, по выделенной для меня спальне. Пыталась даже читать. Безуспешно. Чем больше проходило времени, тем сильнее становилось мое беспокойство. Минуты сменялись часами, а мой принц так и не возвращался. В итоге я все же уснула. Погрузилась в беспокойный сон. Но и в отдыхе не нашлось для меня покоя. А снилась мне мрачная подвальная комната, освещенная лишь тусклой лампой. И светловолосый молодой мужчина, одетый в одни лишь брюки, подвешенный за руки на цепях.